الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خوالله الله سبحانه وتعالى господу миров мир и благословение нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Уважаемые братья, мы продолжаем наш урок, важные уроки насчет семейной жизни в исламе. Это является, как мы все знаем, то, что очень важная тема и очень важные уроки для всех нас, потому что мы все не можем жить один. И даже это является, как мы все знаем, сунна Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сунна всех пророков, как Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в Коране сказал, мы отправляли всех пророков, и у них были жены и дети. Сура Ар-Ра'д. Какой аят? А? Сура Ар-Ра'д в каком-то аяте. Сейчас посмотрим, узнаем. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. И у посланника Аллаха мы до тебя отправляли посланники, и у них были жены и дети. 38 аят сура Ар-Ра'д. Поэтому это является очень важным, раз все пророки женились, и мы все женатыми являются, кроме троих человек у нас здесь не женаты или больше. Ну, может быть, больше. И сегодня, иншаллах, продолжаем нашу тему насчет того, что мы должны делать дома и обязанностей, который является не обязательно по уставам шариата, а как по-человечески и по моральным нормам или по богобоязненности ты должен делать этого. И вчера мы взяли то, что человек или муж должен дома помогать своей жены, и также жена должна помогать своему мужу, чтобы был там саламу, и чтобы там была любовь, также, да, вторая вещь, которую они оба должны делать этого, это воспитание детей. То есть, если даже это является в первую очередь жена должна воспитывать своих детей, но и муж также должен помогать. Также должен муж помогать воспитывать детей. Конечно, женщинам здесь не прикажешь, не скажешь, давай воспитывай своих детей. Они и так знают то, что раз родила, надо их воспитывать. Надо им давать хорошее воспитание. Но надо сказать здесь что? Только как надо воспитывать. Как надо, каким образом надо воспитывать детей. Это очень большая тема, уважаемые братья. И там знающие люди написали разные книги. И также разные методы, как с детьми там воспитывать их. И этот воспитывать детей является обом родителям, является обязанностью родителей. Нет, ну, да, это четвертый. Можно сказать, это четвертый вещь. Да, воспитание детей. И воспитание детей у нас является очень важной вещью и обязанность мужа и женой, мужа и жена. И воспитание детей, конечно, у нас... Давайте начинаем с чего? Начинаем от Анас ибн Малика, радиаллаху анху, передается хадис. То, что он говорит, мы зашли с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, к одному человеку, который его звали Аби Сейф Аль-Каин. И он, конечно, этот помогал Ибрахиму, алейхиссалям, то есть сын пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял Ибрахима и поцеловал его, и понюхал его, говорит Анас ибн Малик, радиаллаху анху. Этот хадис передает Бухари, рахимахуллах та'аля. Также Аби Катада Аль-Ансари, радиаллаху анху, передает то, что Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был в намазе. И не только простой намаз, он был фарды, то есть имамом читал для сподвижников. И в это же время он держал кого? Зайнаб, Умама бинту Зайнаб. То есть Умама, внучка пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сын, дочь Зайнаба, радиаллаху анха. И дочь Абиль-Ас ибн Рабиа. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на суджуд или на руку пошел, он что сделал? Поставил ее рядом и потом обратно поднял. Также этот хадис тоже передает нам Бухари, рахималлах. От Абу Хурайра, радиаллаху анху, передается то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел днем и говорит, мы вместе пошли на базар, рынок Бани Кайнука, рынок, иудейский рынок, туда, говорит, пошли, говорит, оба. Я с ним не разговариваю, он со мной не разговаривает. То есть что? И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сел рядом с дом Фатима, радиаллаху анха. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивал, здесь мой внук здесь, то есть Хасан или Хусейн. И Фатима, радиаллаху анха, говорит, чуть-чуть не отпускала сына. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подошел к ней и обнял Хасана или Хусейна и сказал, «О Аллах, я люблю его и полюби тот, кто полюбит его». Этот хадис тоже передает нам Бухари, радиаллаху анху, или рахимахуллах. Также Хамзала, радиаллаху анху, передает нам хадис. Он говорит, мы были рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и он нам вагаз рассказывал, то есть проповедь рассказывал, и про ад нам очень долго объяснил, говорит. И мы, конечно, иман у нас, говорит, поднялся, и начали плакать, и так далее. После вагаз пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что скажешь там. И, говорит, после этого мы возвращались, говорит, домой, к женам, к детьми. И, говорит, я посмеялся с детьми, играл с женой, говорит. И я вышел с дома, говорит, после этого. И увидел Абу Бакара, радиаллаху анху, и сказал, вот я так сделал. Он говорит, я тоже так сделал. Потом, говорит, Абу Бакру, радиаллаху анху, хамбаля, наверное, стал мунафиком, лицемером. Почему? Он считал себя лицемером, Он сказал то, что вот я рядом с пророком, саллаллаху, такой хороший, там имам поднимается, там очень такой верующий. А дома, говорит, я там с женой играю, там с детьми, говорит, забываю то, что взял на уроки. И ничего не помню. То, что вроде там заплакал рядом с пророком, саллаллаху, а там, говорит, я вообще смеялся, говорит. Как это так? Это, говорит, наверное, лицемерие. Потому что там по-другому, а рядом с пророком вообще по-другому. Наверное, это лицемерие. Абу-Бакр говорит, слушай, я так же сделал. То есть они, здесь понимаем мы, что они играли с детьми, с женами играли, посмеялись. Это было, обрадовались. Это у них было в порядке вещей. То есть рядом с пророком сидят, когда дома возвращается, тоже играет там, улыбается там с женой, с детьми. Алейкум ассалям ва рахматуллах. И после этого, говорит, мы встретились с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и Хамдаля сказал, вот Абу-Бакр, вот Хамдаля стал лицемером, говорит. И также Абу-Бакр сказал, о посланник Аллаха, я также сделал женой, таким же был. И сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после этого, что сказал? Я Хамдаля, о Хамдаля, говорит. Что? Что сказал? Са'а ва са'а. Сказал ему, сейчас так, говорит, сколько-то время так, говорит, а столько-то время по-другому, говорит. Валяу кунта, а если было бы, говорит, так, то, что как, такуну кулюбукум кама такуну ан инда дзикр, если у вас сердце, говорит, будет, когда вы во время урока, или когда у вас поднимается иман во время урока, читайте Коран, зикр, всегда было бы у вас такое же это сердце, говорит, с вами, говорит, ангелы, говорит, салям давали, приветствовались, говорит, с вами, говорит, даже ангелы, говорит, приветствовались. Не так, говорит, Ахамбара. Сейчас, говорит, да, так надо вспомнить про Аллаха, про судный день, про рад, про ад. А сейчас, говорит, надо тоже улыбаться, посмеяться, играть с детьми, с женой. То есть это является, хадис передает нам, муслим. Смеяться, Умар, ради Аллаху анху, как смеяться? А? Он, если что-то там смешно было, он смеялся до такой образа, то, что он падал на спине. Это Умар. Это непростой сподвижник. Ну, конечно, это у него не было, как некоторые люди, постоянно, каждый день. Каждый час. Иногда было так, то, что он смеялся до тех пор, пока он падал на спину. Поэтому вот в этом хадисе тоже мы понимаем, что то, что сподвижники, как Абу-Бакр, как Хамдаля и как и другие, они что делали? С женами, детьми играли. И их воспитывали. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, воспитывал Умар ибн Аби Саляма. Это был кто? Не пащерица, а кто? А? Пасынок. Это был пасынок пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел его однажды, как кушает. То так кушает, то отсюда кушает, то оттуда кушает, то с правой, то с левой рукой. Что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Я гулям. О, сыночек. Или о, сынок. Скажи бисмилля. Потом окуль биямилик. И кушай правой рукой. И кушай то, что перед тобой. То это То есть коротко, ясно пророк саллаллаху алейхи ва саллям объяснил ему, что как надо кушать. Коротко и ясно пророк саллаллаху алейхи ва саллям объяснил ему, как надо кушать. Поэтому, сходя с этого хадиса и другие хадисы, как, допустим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям играл с Зайнабом бинт Умму Салама, также пащерица пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Я Зуайниб, у Зайнаб», то есть просто уменьшительно, ласкательно, несколько раз пророк саллаллаху алейхи ва саллям так сказал. Это тоже передает Абдия аль-Махдиси, рахимахуллах, в своем сборнике. То есть, уважаемые братья, мы, сходя с этого хадиса, другие хадисы, что мы понимаем? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и также сподвижники со своими женами, детьми, они играли. Это является важной вещью, очень важной вещью. И поэтому, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как Аиша, радиаллаху анха, нам передает хадис, то, что посланник Аллаха, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не поднял руки. Кому? Руку никогда не поднял. Кому? На жену и на детей. И никому вообще. Только во время войны. Только во время войны. А так никому не поднял. Поэтому у нас по шариату и в исламе является воспитание детей не руками. Не руками не воспитываем детей. Мы как воспитываем? Словами воспитываем. Делами воспитываем. Примером воспитываем. Не руками воспитываем. А? Палки, ремень и руки мы не используем в воспитании детей. А когда можно там ударить ребенку, когда ты 5800 раз, 3 года подряд, каждый день по 5 раз скажешь своему ребенку: «О, сынок или дочка, давай на намаз». Каждый день сказал по 5 раз. Сперва примерами показал там с детства. Потом, когда ему стало 7 лет, когда исполнился 7 лет, ты начал что? Начало 8 или начало 7, там по-разному объясняет. Ну, по хиджре уж, не по миляде. По лунному календарю. То есть ты 3 года должен сказать ему что? Давай на намаз, вставай на намаз. Если один раз только пропустил, зная, кто грешник, ты, зная, допустим, вот знал сейчас, там дочка спит, ей уже 9 лет, ты пожалел ее и ничего не сказал. Грех пишется или нет? Пишется. Почему? А, потому что не сказал, не выполнил приказ пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. С 7 до 10. Когда уже будет 11, ты, когда этот закончится 10, ты что? Имеешь право, если он не считает намаз, что? Ударить его. То есть, видите, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам говорит, самым важным вещи это который из ибадатов, из поклонения является самой важной вещью. Что это? Намаз. Так же? Вот в этом. И то не сразу. И то никогда ему там 5 лет, 6 лет. Почему не считаешь? Давай со мной считай. И никогда ему 7, 8, 9. Поэтому ученые говорят, до 7 лет ты детям ничего не говоришь. Читай намаз, ничего не говоришь. Не приказываешь. Просто ты считаешь, читают с тобой они. Также дети же повторяют родителей. Что делают родители? Они повторяют их. Так же? Ты до 7 лет ничего не приказываешь. Потому что нету приказа от пророка, саллаллаху алейхи приказывать. Потом, после 7 лет, тебя является уже обязательным сказать им, что вставай на намаз. И с киясом ученые говорят, то, что тоже постись. Потому что пост тоже обязательно является. 3 года повторяешь это. Каждый день. Каждый день по 5 раз. Получается в год сколько? 1800 раз. 1800 раз. Потом еще 1800. Потом еще 1800. Получается сколько? 5400 или 5800? А? Нет, до 10 лет. С 7 до 10. Ты говоришь каждый день. 5400, а? Обстановка. А? До 7 лет можно говорить. Но не является обязательным. А? Сейчас я посчитаю. У нас по солнечному календару каждый год 350. Нет, по лунному же считаем. 354 почти. 354. Умножаем на 5. Получается 1770. Умножаем еще на 3. Получается 5310. Нет, 310. Ну, примерно. Больше, чем 5000 раз. Если там забыл 300 раз, скажем, забыл, там, не вспомнил, там, не знаю, что, сам проспал или что-то случилось. Ну, 5000 раз, больше 5000 раз ты должен сказать детям. Поэтому ученые запрещают, сходя с этого хадиса. Они говорят, что когда ты воспитываешь своих детей, ты не должен их бить, а должен воспитывать языком, примером и другими воспитаниями. Другими воспитаниями. И, конечно, воспитание детей это является не легкой обязанностью. Не легкой обязанностью. Самое главное воспитание детей, как нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил в хадисах, что сказал? То, что у троих людей дуа, говорит, принимается. И упомянул из них кто? Родитель, который делает дуа для своих детей. Родители, которые делают дуа для своих детей. Поэтому это очень важная вещь. То есть, в самый первый очередь, не только ты там на свои силы упираешься, что я могу воспитывать там и так далее. Нет, в самый первый очередь что? Ты делаешь для них дуа. Просишь у Аллаха, субханаху ва тааля. И на этом тоже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сначала указал. Что сказал перед близкой женой? Что надо сказать? Бисмилля. Почему? Чтобы к ним шайтан не приблизился. Так же? То есть сначала ты уже задумаешь про него, чтобы шайтан к нему не приблизился. Потом начинаешь воспитывать их. И воспитание, конечно, является, ты не должен плохие примеры показать. Это тебя нельзя, а мне можно. Он не понимает это так же. Как это так? Тебя можно, а меня нельзя. Так же? Что тебе можно? Ему можно. что тебя нельзя, тебя нельзя. Также воспитание детей является очень важным вопросом для развития ребенка. Это то, что нормальный ребенок каждый день спрашивает от 3000 вопросов до 6000 вопросов. И на все вопросы надо отвечать. И на все вопросы надо отвечать. И ответ должен быть правильным. Не таким образом, что отходишь от ответа. А если спросят там такие вопросы, которые являются, допустим, конечно, здесь у нас не знаю как. Дети спрашивают, там прочитал аят в Коране и спрашивают, как у него значение. Там про никах, про талак, про детей, про хайд спрашивают. Про там разные. И надо узнать то, что дети, когда задают вопросы, они не задают вопросы, чтобы там покраснить тебя. Давай-ка я у отца поспрашиваю. Этот... Нет, он просто спрашивает, как другие вопросы, как он спрашивает. Такой же на этот вопрос он спрашивает. Что это такое хайд, допустим, спрашивает? Хайд же есть в Коране? Он прочитал и спрашивает. Что это такое там талак? Спрашивает. Он, у него, для него это является что? Обычная вещь. Так же или нет? Он не спрашивает, чтобы проверить тебя или знать твое мнение. Нет, он об этом не думает. Или давай-ка там на нехороший этот ставлю его. А? Нехороший этот неудобное положение поставлю. Нет. Он просто спрашивает, как обычная вещь. Просто интересуется. И одна девочка была. У нее родители отвечали на ее все вопросы. На ее все вопросы, которые он спрашивает. Почему так? Отвечает правильно. Почему пылесос там гудит? Отвечает правильно. Почему там вот эта лампа горит? Отвечает правильно. То есть дает правильное объяснение. Как там электричество туда-сюда. То есть как учили там в классе или в школе. Так объясняет, потому что там электричество есть и так далее, и так далее. Там как соединяется это. Ток как делается, там есть, там ГИС есть. Все объясняешь подробно. Почему этот холодильник охлаждает? Они же вопросы всегда задают. Так же очень много вопросов. Почему это так? Почему этот человек так не делает? Почему это так ходит? Все вопросы. Они отвечали правильно. И когда было ей 16 лет, она уже написала там разные статьи, которые докторы, профессоры пишут. Которые докторы, профессоры пишут. Потому что они тоже развиваются, быстро развиваются. И это всем можно делать так. Просто надо, просто мы что делаем? Большинство людей, что делает? Ты замучил уже меня. Замолчи. Все, хватит тебя. Так же? А он, когда слышит этого, первый раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, у него два варианта. Один, то, что он будет, все, не спрашивать. Не думать просто. Каждый раз ты убиваешь у него что? Любознательность. Убиваешь просто. Либо он будет другие пути искать, чтобы получить ответ на свой вопрос. Поэтому ты всегда старайся отвечать на все его вопросы. А который не знаешь, что надо делать? Я не знаю. То есть ты не показываешь себя там какой-нибудь шейхуль-ислам, который все знаешь, Они же так думают сперва. Нет, ты должен показать себя нормально. То, что я не знаю, я сейчас буду узнавать, сам буду спрашивать. То есть ты этим доказываешь ему и обучаешь то, что надо требовать знаний всегда. Не только там я стал отцом, там же разные там отсылаешь же. Когда меня было там 5 лет, я знал, я думал, что мама все знает. Потом, когда был 10, там, оказывается, не все знает, знает и не знает. Там, когда был 15, там, знает, но не все знает. Там, когда был 20, оказывается, вообще мало знает. Потом обратно пошел. Так же? Поэтому, чтобы этого не было, ты должен воспитывать. На его все вопросы должен отвечать. И, конечно, у детей есть такие вопросы, которые являются очень ставить тебя в неудобное положение. Ты просто должен объяснить ему на его уровень. На его уровень. Объясняешь? Просто. Допустим, они могут спрашивать. И спрашивают уж, как появляется ребенок. Так же? Увидев там первый ребенок, увидев второго там в животе матери, как появляется? Ты объясняешь ему. И как объясняешь? То, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля дает этот ребенок и так далее, и так далее. И то, что ангел приходит и там душу там отправляет Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. И он растет, и как растет, каким будет он, и так далее, и так далее. Объясняешь ему. То есть простые объяснения, которые он понимает. Потому что если ты ему не будешь отвечать ему, что будет он делать? Искать другие пути, которые он и находит ответ. Тем более сейчас. Раньше можно было там, все бабаи там, все родители скрывают, ниоткуда не дотащишь эту информацию. А сейчас на третьем классе он уже может написать на YouTube, как получается ребенок. И все там. Подробные объяснения для него. Так же? Ты не можешь. Все. Ты дома нету, там, откуда-то там, в школе или где-то. Он подробную информацию получает. И после этого что получается? Ты обманщик. Так же? Ты обманщик. Ты сказал то, что там, вот, поставят там, как раньше сказали, там, приходят там, ставят там около ворот или кто там, двери, и мы забираем их, и все нормально там. Ты обманщик получается. А? С магазина там. Недоверие появляется, да. И ты после этого давай докажи ему то, что ты был прав. Так же? А? Да. Поэтому это является у нас важный вопрос. То есть отвечать на все вопросы ребенка и детей надо. Надо. Если не отвечаешь, ты, во-первых, доверие потеряешь. Во-вторых, он будет искать на свой вопрос ответы хоть откуда. И он найдет. Раньше, может быть, не нашли, когда там ни интернета нету, ни телефона нету, ни видео нету, нигде не найдешь. И все там, когда маленький спрашивает, замолчи, все, там общая договоренность есть между творением Аллаха, субханаху ва тааля. Общая договоренность есть. Никто не скрывает, никто не открывает этот секрет. А сейчас все открыто. Если сам не скажешь, другие скажут. Просто надо сказать ему, как он понимает. Как он понимает. Это насчет вопросов. И он очень много вопросов задает. И ты никогда не... Ты никогда не отталкивай его. Пусть спрашивает. И отвечай ему правильно, если хочешь, чтобы твой ребенок стал кем? Имамом. Ученым. Знающим человеком. Размышляющим человеком. И станет он таким. И станет он таким. Вот они же детей, как там учить языка? Очень просто же, так же? Ему 5 лет, он знает, как отвечать. И некоторые дети знают два языка одновременно. Так же или нет? Знает. Тут язык, допустим, он знает русский, потому что в школе, и знает татарский, потому что дома. И не путает же так же? Не путает. Татарский дома, читает, разговаривает, все нормально, и русский. Также некоторые знают три языка. Ему 5-6 лет, он знает три языка. Потому что у них все, как губка, все принимает. Все принимает. Что скажешь, все принимает пока. Поэтому вот это развитие надо развивать. Это насчет воспитания детей. И также очень важно является воспитание детей. Очень вредная вещь для детей, что является в данный момент? Больше телевизора? Больше интернета? Больше телефона? Больше общества? Для его разума что является? Для разума что является? Игры. А? Игры. Которые же... Компьютерные игры же есть. Там, как называется это? Sony PlayStation. Компьютерные разные игры. Это вообще конкретно портит развитые детей. 3 месяца хватает, если каждый день по 20-30 минут играет, чтобы у него некоторые вещи, важные вещи, чтобы стерлись с головы. Допустим, смотрите сейчас на детей, которые каждый день играют. Скажешь ему одно, что делает он? Скажешь ему одно. Иногда говоришь ребенка, он на тебя не смотрит. Он направо, налево, наверху. Так же? Это интибя называется. Что это интибя? То, что он с тобой. Он потеряет этот вещество. Вещество потеряет вот это. То есть он не с тобой. Говоришь ты ему, он смотрит налево. А? Да. Вот это он потеряет. Во-вторых, он еще потеряет что? Вторую вещь. Потеряет память. Потеряет память из-за этого игры. Почему? Он еще третья вещь, которую я забыл, которую он потеряет. Почему он так? Потому что когда он играет, у него мозг очень быстро работает. Потому что там машина или там человек быстрее идет. А у него на самом деле ничего не двигается. Только пальцем. Так же? Поэтому тело опаздывает, а мозг вперед идет. И получается что? Сердце и получается не... А? Несостыковка получается. Бардак получается. Поэтому большинство детей сейчас, если смотришь, одно говорит, говоришь, а он про другую вещь отвечает тебе. Так же, такие ли есть или нет? В школе спросите учителя. Такое очень много сейчас. Про одну вещь спрашиваешь, он отвечает на другую вещь. Забывает, скажешь ему один вещь, до магазина доходит, забыл уже. Потому что они так и воспитывались раньше. С взрослым? Ребенком встречал. Я его знакомый. Он меня просто сейчас не общает. У него ребенок постоянно в компьютере играет. Он сел с нами кушать ребенка. И мы говорим, кушай. Он говорит, у меня память полная. Вот пересидел как-то. Память. А? Лучше сбой системы, брат. Да. Это конкретно убивает развитие ребенка. Конкретно убивает развитие. Как ученые, которые на это доказывают, они говорят, телевизор миллион раз лучше, чем этот игры. Почему? Потому что в телевизоре, когда он смотрит, не сам убивает, а здесь сам убивает. То есть он настраивает сам себя, чтобы делать этого. А там он просто видит, который убивает, или который ворует, или который что-то сломает. А здесь он что? Сам. Все и сам делает. Поэтому у него получается что? Он к этому воспитывается. Тут миллион раз лучше говорят. Телевизор, когда смотрит телевизор, просто так. Конечно, смотреть телевизор, сейчас будем проходить это еще. Но миллион раз лучше, чем... То есть, если у тебя нет варианта, никакого, либо телевизор, либо игры, ты говоришь, лучше посмотреть телевизор. Мультик там смотри. Они компьютерные игры. Это вообще убивает. Убивает развитие ребенка. Убивает мышление ребенка. Убивает то, что он не будет теркиз у него. Про что-то он не будет думать отдельно. Он будет думать про все вещи. И не докажет тебе ничего. Не скажет тебе нормально ничего. Память полная, говорит, скажет. Так же? Поэтому воспитание детей, если хочешь нормальный ребенок, ты должен трудиться, трудиться и конкретно уставать. Тем более в наше время. Конкретно должен уставать ты. Конкретно устаешь. Потому что он скажет, там возвращается откуда-то. Уяталя, Абдусамат, утраля, утар, утар, садись. Или встань. И он возвращается откуда-то, и что скажет тебе? Что скажет? Вот у друга у меня так, у третьего это, у четвертого у них такие игры есть. Давай меня тоже покупай, я тоже хочу играть. Так же? Ты ему давай отвечай. Ты, конечно, должен доказать это. Не просто сказать, нет, тебя нельзя. Объясни. Если объяснишь, они понимают. Конкретно понимают. Но когда уж идет, обратно там срабатывает, что у них? Желание срабатывает там. Нафс, эмоции там. Срабатывает. Но ты должен постоянно объяснить ему. То, что это портит у тебя развитие, портит у тебя память, портит... Объясняешь? Он понимает, все равно понимает. Все равно понимает. Но его все равно трудно, но лучше, чем чтобы он стал рабом компьютера, рабом игры. Не говоря уже про те вещи, которые в играх есть запрещенные вещи. Там про, как говорят, про там Каба там можно разрушить. Там надо стрелять на Корану. Такие игры же есть. Не знаю, здесь есть или нет. Они посылают уж туда. Мусульман посылает. Там уж распространяются такие игры. И там... Там... А? Да, убивать мусульман, убивать... А? Да, и так далее, и так далее. Вот такие вещи они делают. И которые еще запрещенные вещи очень много. Поэтому это является очень важной вещью. Если хочешь развития для своего ребенка, и чтобы он стал умным, хорошим, понимающим, воспитанным, ты, у тебя решение перед тобой. Ты должен опрещать. Ты должен от этого отдалять его. Отдалять его. И насчет телевизора, конечно, ученые говорят, он лучше на 1000 раз или миллион раз лучше, чем игры. Но в телевизор что есть тоже? Он заполняет память ребенка. До 7 лет сейчас даже в Европе запрещают в некоторых местах смотреть телевизор детям до 7 лет. Потом еще меньше становится этого влияния. Но до 7 лет очень конкретно влияет для ребенка. А? Мультики, телевизор, в общем. В общем, телевизор. Это не говоря про уже плохие слова, которые оттуда они изучают. Не говоря уже про плохие дела. Не говоря то, что как они учатся летать. А, Рустамовый, где он? Не говоря уже, как они хотят там кем-то стать. Так же? Ну, там же показывают, кто-то летает там и так далее. Некоторые уже... Как назвать? Человек-паук, спайдермен. Они тоже... Они же не думают. Думают, что они тоже могут летать так же. И что? Некоторые из них думают, некоторые из них уже планируют как-то летать. С окна, которые... Истории были, то, что прыгали ребенки, так же? Или не слышали такие? Было так же? Прыгали? Да, это в газетах есть, в журналах там, смотри. Да, это обычное явление. Почему? К этому воспитывается. Так же? Не говоря там про плохие слова, плохие дела и так далее, и так далее. Это, конечно, лучше, чем игровые там компьютерные игры, PlayStation и так далее. Почему? Потому что там он сам делает это все. Сам своими руками делает. Также стреляет этого своими руками, убивает этого своими руками, разрушит этого своими руками. Также это хоть он не своими руками, но все равно, когда постоянно видишь что-то, ты уже начинаешь не чувствовать. Вот, допустим, который в морге работает же, ему уже этот человек является что? Мясо. Чук-чук. Ты один раз хоть заходи там, Айдар. Я, брат, один раз был, знаешь, как криминальный морг. А? Да. Нет, есть криминальный вообще? Морг еще. А? Да, кушать. Не, вообще непонятно для нас. А это для них что является? Что для них является? Да, обычная вещь. Почему? Потому что каждый день видит. Обычное явление. Также, когда ребенок что-то видит постоянно, он уже и готов бороться, убивать. Стрелять. Почему? Потому что он каждый день видит. Считает это на обычное явление. И кто виноват? Ты, который не запретил этого. В арабских странах есть вообще? В арабских странах есть или нет? Где шайтан есть, там все есть. Где не заходит шайтан, там нету. Это правило. Узнай это правило. Там, где шайтан есть, шайтан везде старается, чтобы так было. Ему это надо. Ему охота, что ли, находиться один в аду? Нет, не охота. Давай побольше собрать там сподвижников. Ему не охота там один только гореть. Нет, всех надо с собой. И он обещал Аллаху, доклад сделал ему. Вот я буду до судного дня, что... Сбивать людей. Так же? Он доклад сделал Аллаху Субханаху ва Тааля. Обещание полное. Поэтому телевизор проблема в чем? Если нету там никакой там убийства, никакой там разврата нету. Разврат — это еще отдельный вопрос. Нету там никакой, там не разрушает, что ничего. Просто, как говорят, про животных, допустим. Или хороший мультик, допустим. Или хороший там, скажем, рассказ, допустим. Просто взяли рассказ, там, история какой-то ученый, какой-то там. Есть и такой является. А? История сподвижников, допустим, скажем. Да хоть какой. Есть и такой чистый, скажем, как мы говорим. В этом это является нормальным или нет? В этом вреда есть или нет? А? Это как-то, как если не глубоко смотрим, это является как информация. Если глубоко не смотрим. Смотрим сверху, то, что вроде он получает информацию, вроде там хороший этот, развивается, общее развитие, и знает там про сподвижников, знает там про пророки, знает там про там хорошие истории и так далее, и так далее, и так далее. Но если не глубоко смотреть, да, так-то кажется то, что это хорошая информация. Но ученый, не шариатский ученый, который глубоко смотрит, они говорят, это является что? Вот, они простой пример, но это доказывают, они по-разному доказывают, как там система работает, голова как работает, и память как работает, и там кровь там как, и так далее, все, память как заполняется, и так далее. Это объясняют они подробно. Разные статьи есть про этого, если хочешь читать там в интернете, там все полное. Но, коротко, для тех, которые не понимают, и для тех, которые там не очень понимают такие вещи, коротко объясняют и говорят, вот возьми какой-нибудь диск, DVD или MP3, и заполняй там текстовой книжки, текстовой форме книги. Сколько можно? Сейчас из Шамиля. Мактаба Шамиля называют его. То есть сборная библиотека. Там 23 тысяч книг. 23 тысяч книг. И книги там разные. Есть 10-томные, 20-томные, 30-томные. И которые есть по 2, по 3. И которые есть один там маленький. 23 тысяч книг. Еще, если дальше больше есть, еще можно еще заполнять. На этом диске скачай какое-нибудь видео, кино. Сколько тысяч книг, сколько тысяч кино можно скачать? Ну, если одно в хорошем качестве, то одно. Если в хорошем качестве, не влезет, и то не влезет, так же? И то не поместится, так же? Да, и то не поместится. Также, что является? Память ребенка. Мозг человека. Он, вот этот 25-й гигабайтный там кино заполняет у тебя. И один посмотрел, другой посмотрел. И жалуется, ему 25 лет. Не могу выучить Коран. Очень трудно. Почему? Забить. А? Подожди еще. Также не могу выучить Коран. Не могу вспоминать. Также. Почему? Смотри на твой прошлый. Как было? Что ты смотрел? Чем ты заполнил свой мозг? А другому, который меньше смотрел Или у них дома просто телевизора не было. Или пришлось работать больше во дворе. Он быстрее запоминает. Или ему полегче. Вот учит Коран. Так же? Почему? Он его еще чистый. Пустой. Подожди еще. Поэтому, уважаемые братья, это является в первую очередь очень вредный для ребенка. Очень вредный для ребенка. А для взрослых людей он, у него вредность меньше становится, но для детей очень вредный. Это со стороны не шариатской стороны. Приходим уже на шариатские стороны, тоже там есть проблемы. Или нет? Рисовать людей. Хоть что скажем, но есть остановится, это остается что? Либо харамом, либо макрухом. Не становится ваджибом или мустахабом. Так же? Все равно остается он либо харамом, либо макрухом. Но самый минимальный что? Это мубах, просто разрешено. Если смотрим на разногласия ученых. Это во-первых. То есть, которые там мультики. Конечно, рисовать там пророки, сподвижники, это единогласно запрещено ученым. А если не рисовать, допустим, ты там играть сценарию. Там, этот будет Умар ибн Хаттаб, это будет Али, это будет там Усман, это будет такой сподвижник, там третий, десятый. Что это считается? Искажение. И на самом деле они, он-то не Умар ибн Хаттаб, это не Али ибн, очень похоже на лжи. Или он сам, на самом деле, ложь. Так же? Ну, то есть, очень похоже. Это и есть ложь, что там же не покажут Умара, и Абу-Бакр, как он был. Я сказал же, очень похоже на ложь или ложь. То есть некоторые скажут, нет, это не ложь, это просто вот как я тебя и так далее. Там доказывают по-разному. Ну, хоть так и будет, хоть это будет. То есть очень похоже на ложь или ложь на самом деле, стопроцентно. То есть с этой стороны шариатская страна тоже там есть проблемы. Поэтому что тогда делать-то, Айдар? Что тогда делать? Конечно, является это для ребенка. Сейчас мы здесь доказываем вредность это для ребенка. Потому что у нас тема это воспитание детей, которые мама и отец должны отвечать на этом. Это, конечно, очень вредно для ребенка. Ты в данное время, конечно, как можешь, стараешься, чтобы в первую очередь, чтобы у тебя телевизор дома не было. Если не можешь там убрать его, допустим, некоторые, либо у них иман слабый, либо там с женой не могут договориться, либо там с детьми там не может решать этот вопрос. Либо он, у него нафс еще хочет смотреть, там сериал уже продолжается до сих пор, там этот кино еще не досмотрел до конца. Но все равно там есть, у каждого свои там интересы есть. У каждого свой интересы же есть. Тогда хотя бы принимаешь минимальный, что? Дозу. Допустим, пример. Ты в пятницу этот телевизор, давай договоримся, собрание, которое каждую неделю происходит, давай в пятницу будем поворачивать этот телевизор на обратную сторону. В пятницу, только в пятницу. То есть это как первый шаг. Если не можешь сразу убрать, Потому что не все люди же могут сразу убрать. Первый шаг. Давай в пятницу не будем смотреть, потому что это для нас является праздник. Это, и сразу поменяешь этот что вещь. Идем на пикник. Идем куда-нибудь будем выходить. На кафе. Где-нибудь будем кушать. То есть не взял что-то и оставил их там. Дома сидят там. Что делать-то? Мы раньше смотрели там. Да. Почему телевизор так? Нет. Что-то надо. Замена. Замена должен быть. Потому что у нас в Коране, в Сунне Пророка Саласия, нету никакого запрета без замены. Нету никакого запрета без замены. Сразу Всевышний Аллах Субхана ва Тааля запрещает что-то, вот замена для вас. Что хотите, то и делайте. Это только запрещено. Водка только запрещена. А все можно. Свинья только запрещена. А все можно. Раз сосиска только запрещено. А все виды торговли можно. Также у нас что-то запрещается, сразу идет что? Разрешение на что можно. Поэтому, то есть, когда ты запрещаешь, первый шаг делаешь, делай. Надо делать когда-то первый шаг. Не надо там думать 10 лет, потом делаешь там все на 180%. Не получается так. Поэтому, когда первый шаг, пятница. Либо в Рамадане, как некоторые делают этого. В Рамадане все. Телевизор, не будем смотреть телевизор. У нас к этому они готовятся, конечно. Каждую неделю там что? Продолжается. То, что надо в Рамадане поклоняться и так далее. Также из замены является у нас умма. Какая умма является? Читающий. Икра! Икра! Читай. И детям лучше книжка. С рисунком, который там же есть, это лучше, чем телевизор, который там 24 кадров или с добавкой 25 кадр. Так же? Лучше это, чем один рисунок он смотрит, лучше 1000 раз, чем смотреть телевизор. Так же или нет? То есть это меньше у него, на очень много раз меньше это вреда, чем смотреть на телевизор. Поэтому принеси. Почему японцы стали японцами? То есть почему мы говорим? Нет. Почему мы говорим вот эта вещь японский? Допустим. А это говорим, а это китайский. Так же говорим? Или нет? Тогда мы как что-то японский Ямаха говорим? Да. Да. Почему они умнее? Нет. А? Нет. У них две вещи есть, уважаемые братья. Первый. То, что 30% зарплаты отцы является для книжка детей. 30% он уделяет своего зарплаты кому? Чтобы покупать книги для детей. Не по закону? Так. Традиции уже у них так. У них дети читают. Не смотрят, а читают. Это во-первых. Во-первых, у них так. То, что родители 30% кому? Чтобы дети развивались. Поэтому ему 15 лет или 16 лет, он может делать там разные вещи. Также, почему какой-то маленький там Япония делает все, а мы там 100 раз больше, чем Японии. И делаем что-то. Почему? Почему такая разница? Потому что они развиваются. Потому что, почему японцы стали в власти? Потому что это начинается с детьми, не начинается с власти. Через власть ничего не поменяешь. Почему там их не культура так? Вторая вещь, Это что является? Потому что они платят для учителя зарплата министра. Министров. То есть сколько там для министра платится? Сколько там для министра платится? Учителей также платится. Зарплата. Поэтому ценность очень большая. Очень много там ценность учителей. Ты около Японии жил там. Я же говорю, за месяц не в телевизор, дома отпали. То есть, поэтому у них так получилось. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок таким же рос, таким же был, ты должен стараться. Поэтому очень важно является то, что поменять телевизор на книги. Ребенок должен читать каждый день хотя бы сначала там 10 минут, потом 20, потом 30, потом час, 2, 3, 4 часа. Пусть читает. Пусть читает, пусть развивается. И ты ему должен купить что? Сперва он будет читать там детские книжки. Будет ему там 7-8 лет, уже будет читать что? Большие книжки, выучит. Тогда будет развитие. Тогда будет развитие. А телевизор, да, дает информацию. Правильно то, что он дает информацию. Но эта информация что? Заполняет мозг ребенка. Мы не говорим то, что он не дает информации. Дает. Каждый из нас знает то, что информацию мы получаем через телевизор. Ну, никакой информации. Сколько из них нужно и сколько из них не нужно информации? А? А? Нет, не, так уж не надо говорить, что 100% не нужно. Есть нужная информация. Нет такой, то, что никто не делает там такую вещь, весь ненужный, весь там разврат. Нет, шайтан так не делает. Что-то как-то надо украшать это. Заманет людей, надо. А так, 100% не нужны. Не весь же народ дурак там. Все равно смотрит. Нет. Все равно нужная информация там добавляется. Все равно нужная информация добавляется. Или которые люди хотя бы считают, что это полезная информация. Поэтому насчет воспитание детей с телевизором, это является вредно для них. Это развивает что? То, что он станет каким? Агрессивным. Эгоистом. Также. И злым. Потому что он на этом же воспитывается. И у него представление меняется. Не только у детей, даже у взрослых людей. Интересно. Когда смотрят они на сериалы, как называется это сериал? Нет. Как называется этот сериал? Романтические сериалы. А? Не знаю, как на романтические сериалы. Что начинает думать жена? Он ждет от мужа то, что там. А? Да. Ждет от мужа что? То, что недавно слышал. Недавно видел. Муж тоже ждет от жены что? То, что там видел. Поменяет. Что? Ценности меняются. Человек по-другому начинает думать. На самом деле он знает то, что это ложь. То, что они играют. То, что это неправда, то, что это не является, его имя знает, то, что это не является муж, это не является жена этого человека. Он полностью знает, но на самом деле что? Все равно ждет от жены, чтобы такая была. Муж ждет от мужа, чтобы таким же был. Знает 100% не то, что это неправда. И все равно у него внушается какую вещь. Что таким надо быть. Это поменяет там развитие человека, поменяет структуру человека. Это все. Поэтому, кто может отказаться от телевизора? Конечно, отказаться от там, игры, это является очень важным. От телевизора кто может отказаться, конечно, что является? А? Тоже важным является. Если не можешь отказаться, хотя бы делай шаг там, постепенно отказаться от этого. А? Потом Аллах облегчит тебя. Отказаться постепенно. Но это является телевизор. Как у меня дедушка сказал про телевизор. Телебузор. Телебузор. Теле дурак. Бузор испортит. Бузор. Дурак испортит. Не телевизор, телебузор. Поэтому надо воспитание ребенка очень важная вещь. Научить его, чтобы он читал. Чтобы он читал. Разные книжки принести. Разные рассказы рассказывать. Разные там методы научить ему. Интересные вещи, чтобы он читал. Потому что у нас умма является какая умма? Икра. Читай. Читай. Это очень важная вещь. У нас дети, чтобы читали. Ты должен им принести там разные книжки. Не обязательно покупать, как некоторые люди думают. Да купить-то один человек. Ребенок сначала до конца прочитал. Зачем ему еще раз прочитать? Давай обменяемся. Давай эта книжка будет проходить на 10 7, 15 7. Все. Поэтому надо купить им книжки. Разные книги надо купить. Чтобы... Я же говорю, с картинками лучше на 1000 раз, чем телевизор, который у тебя дома стоит. Это изображение лучше, чем 1000 раз, который, изображение, которое в телевизоре. А когда закрываешь, заходит. А? Или нужно соберешь, уберешь. То есть стараешься как-нибудь. Старайся как-нибудь. Ну, чтобы читали, или сам напиши, или сам скачай с интернета там разные там рассказы, рассказывай им. То есть вариантов очень много. Просто надо думать чуть-чуть. Что как надо, откуда искать. Давай. Да, давай. Нет уж. Воспитывать ребенка, держать книга. А? Это лучше, чем не давать. Потому что, когда не даешь, у него появляется что? Отвращение. Не любви, а когда даешь, он будет любить книжку. Он будет любить книгу. Тем более Коран, слова Всевышнего Аллаха. Нет, рвет, конечно, ты убираешь. Кушает там. То есть ты должен стараться. Стараться, чтобы он не рвал, не кушал, не порвал. И также Надо давать им, чтобы он не получил у него что? Не любви к этой книге. Или он после этого не будет читать. Параллель как-то надо держать все равно. Но это, конечно, является нелегкой вещью. Воспитание детей – это нелегкая вещь. Это трудная вещь является. Трудная вещь является. Просто некоторые люди не задумываются об этом. Воспитание детей, он говорит, они сами воспитываются, я дуа делаю, там все нормально будет. Нет, нет. Там надо стараться до конца. Некоторые люди думают, я первый там воспитывал, он будет воспитывать других. Нет. Он является для тебя только помощником, подсобником. А шеф кто? Ты. Остается шефом до конца, пока у тебя дети есть. А он кто является? Только подсобник. А когда он станет шефом? Когда у него свои дети пойдет? Он станет уже шефом. Там уже воспитывать. Поэтому воспитывать детей на книги надо. У нас просто поменяли сейчас. Не воспитывать на книги. Смотри, те люди, которые читают много, у них как развитие. И люди, которые смотрят много, у них как развитие. У кого больше? Да. То есть человек, который считает, он, представление у него появляется. Как начинает размышлять, думать, воображать. А тот человек, который готовит информацию, у него падает что? Размышление. Почему? Готовый уже. Не надо думать. Не надо просто думать. Голова не надо... напрягать не надо. Все готово там. Все готово. Как гамбургер. Да, конечно, хороший вопрос, то, что есть, конечно, книги, которые запрещено. Допустим, про колдовство. Гарри Поттер, это я не знаю, что это такое. Да, да. Ну, конечно, говорят они, говорят-то, говорят. Нет, вот который вызывает или учит колдовство, или похоже на них, конечно, это является запрещенным. Нельзя не только ему, тебя тоже нельзя считать его. Ну, неважно. Но такие книжки, конечно, такие книги. Сказки, которые... Есть, которые сказкой запрещено, есть, которые сказкой разрешено. Нет. Мужская Олег говорит, там, Владивостока приехал. Поэтому есть сказки, которые запрещены. Запрещены. Есть сказки, которые разрешены. Это надо смотреть, какие там примеры, какие там, что сказано, как сказано. И просто были такие ученые, там про людей говорили, допустим, про правителя, и про подчиненный, и про там, народ, они говорили это через что? Через рассказы с животными. Животными. Например, животных. Если такие, они разрешены. Разрешены. То есть, он не говорит, как имам Шааби, рахимахуллах, у него такие рассказы очень много были. Имам Шааби, это не простой имам. Он, когда рассказывал, не только для детей, для всех. Просто, чтобы был это намеком. Да, про короля что-нибудь рассказывают, он говорит, вот лев. И про его там министр, он говорит, вот как шака, лес говорит, лиса говорит. И про народа там. И так далее. Вот он рассказывал, имам Шааби, рахимахуллах, рассказывал такие. Вот такие рассказы, которые намеком рассказываются про какие-то там вещи, так и разрешается, потому что имамы рассказывали, никто не, ему не порицал этого, не сказал, ты что, имам, ты что вообще творишься, творишь-то, не сказал ему. Поэтому такие рассказы разрешены. Есть рассказы, которые запрещены, просто придумывают, которые не было, и которые не будет, и которые вообще неправильны. Надо, вот этот вопрос, конечно, более ясно рассматривает, что точно разрешены, что точно запрещено. Но, конечно, нельзя сказать, все рассказы запрещены. Потому что и были ученые, рассказывали нам. И нельзя сказать то, что все разрешены. Потому что есть там и ложь, есть там неправда, есть там, который воспитывает человека там, эгоизм воспитывает у него то, что он будет постоянно лгать, постоянно там обманывать людей, постоянно там что-то делать. Конечно, такие там однозначно запрещенные. Поэтому, уважаемые братья, воспитание детей у нас является очень важной вещью. То, что, во-первых, то, что их надо научить читать и побольше с ним играть, чтобы у них было что? Развитие. И то, чтобы они не играли с другими вещами. И также является очень важным, что? Очень важно. А? Не играть с ним. Доверие. Чтобы отвечать им. Отвечать на все вопросы, которые они спрашивают. Есть книжка у меня «Вопросы, которые спрашивает ребенка». 65 вопросов, которые очень асиля мухриджа, то есть, которые заставляют человека в неудобное положение. Дети. А? Когда спрашивает ребенка у взрослых людей, как им надо отвечать, каким образом надо отвечать. Нет, ты большая книжка. А? Я? Ты сможешь? Я смогу. Иншаллах. Какой? Как продлишь свою жизнь? Там, да, всякие... Все есть он на русском? Есть? Да, вот. А? Да, есть. Ну, там про вот про дюбу, вот эти. Да, вот, да, вот. Есть уже. Есть уже? Да. В магазине, да. Кто-то, кто? Наиля бы вроде его перевел. Дождался, а? И все. И, уважаемые братья, поняли то, что воспитание детей это не является простым, легким заданием. Это является очень ответственным заданием для мамы, для отца. И надо к этому вопросу очень внимательно надо смотреть и воспитывать детей очень, если хочешь, чтобы твои дети были нормальными, умными, размышляющими. Тебе надо очень много трудиться. И чтобы не стал этот ребенок и не вырос, как ты, ты должен очень много стараться. Чтобы не вырос он, как ты, и чтобы не был, как ты в данный момент. А? Чтобы лучше тебя был, умнее тебя, и чтобы придумывал там какие-нибудь вещи новые, полезные для человечества, полезные для мусульман. А? Тебе надо прямо сейчас с ним заниматься. А чтобы заниматься с ним, что надо? Знания надо получать. Как воспитывать ребенка? Как отвечать на его вопросы? Такие книги есть. Либо в интернете ты найдешь его, либо откуда ты скачаешь, либо собираешь опыты, у кого есть такой опыт. Допустим, один вопрос задал ребенок, там спрашивай у взрослых людей, которые у них есть там детей, опыт есть, или у кого есть знания, или у кого есть там книги, которые он может открывать и сказать тебе. То есть ты должен стараться. Ты должен стараться. А так, если оставишь, не обращаешь внимания на детей, у тебя будет детей как? Копия отца в внешнем виде, а внутренний вид, он хуже тебя на 1000 раз. Потому что они, у них есть очень многие вещи, которые портят их развитие, портят их зрение, портят их разум. Это почему? Потому что у них есть очень многие, которые у нас в наше время не было. Такие вещи, как сотовый, такие вещи, как интернет. Телевизор и то черно-белый был, и то не работал. Это в твое время, наверное. А? 1-2 канала было. 1-2 канала, мы фильмы были в субботу 10 минут. И то показывали дурацкие мультфильмы, которые я не سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك